Смею вас заверить, да, впрочем, вы, госпожа советница, видите это сами, что город стал похож на разворошенный муравейник. Каждый надеется уловить хоть отблеск вашего сияния. Эти люди у ворот ждут, когда вы выйдете из дому». Шарлотта невольно опустилась в кресло. «Бог ты мой!» — сказала она. «И это мне удружил все тот же несчастный энтузиаст Магер. Он раззвонил во все колокола о нашем приезде. И надо же было, чтобы эта странствующая рисовальщица помешала мне уйти, покуда выход был свободен. Но эти люди там, внизу, господин доктор, неужто они не нашли ничего лучшего, как осадить квартиру старой женщины, отнюдь не расположенной изображать из себя какого-то диковинного зверя и не имеющей в помыслах ничего, кроме своих частных дел?» «Не сердитесь на них», — сказал Риммер. «Этот натиск свидетельствует о чувствах более благородных, нежели простое любопытство, а именно о наивной преданности наших жителей высшим интересам науки, о популярности духовного начала, не делающейся менее трогательной и отрадной, даже если к ней примешиваются известные экономические соображения». «Разве мы не должны радоваться?» — продолжал он, возвращаясь со сметенной Шарлоттой в глубину комнаты, — «если толпа, согласно ее собственному примитивному убеждению, извечно презирающая дух, приходит к почитанию этого духа единственно доступным ей путем — признанием его полезности. Наш многопосещаемый городок извлекает немало ощутимой пользы из поклонения немецкому гению, который для всего мира концентрируется в нем, для нас же, здешних жителей, в свою очередь, сосредоточивается в одном лице. Так можно ли удивляться, что веймарцы мало-помалу привыкли уважать то, что некогда казалось им вздором, и ныне почитают гуманитарные науки и все с ними связанное кровным своим интересом? При этом творения духа недоступны им, как и всякой другой толпе. Они в первую очередь преклоняются, конечно, перед личностями, благодаря которым или ради которых возникли эти творения». «Мне кажется, — возразила Шарлотта, — вы одной рукой даете этим людям то, что другой от них отнимаете. Вы, видимо, хотели объяснить их столь тягостное для меня любопытство высокими побуждениями, но тут же подвели материально-корыстную основу под их благородный порыв. А это уже ничуть не утешает меня и даже кажется мне обидным». «Уважаемая, — сказал он, — о столь двусмысленном создании, как человек, едва ли можно говорить недвусмысленно. И право же, такая его оценка ничуть не погрешает против гуманности. Мне думается, что видеть не только положительные и отрадные проявления жизни, но и ее изнанку с подчас непрезентабельными узлами и путаницей ниток отнюдь не значит быть мрачным мизантропом, а скорее другом всего живущего. У меня есть основания заступаться за этих зевак, там, у ворот, ибо только мое достаточно высокое общественное положение разнит меня от них. И не стой я сейчас по счастливой и завидной случайности здесь перед вами, я смешался бы с толпой там внизу, и меня тоже отгонял бы от двери фельдфебель». Порыв, приведший сюда этих людей, определил, пусть в несколько более возвышенном и утонченном виде, и мое поведение, когда час назад мой парикмахер за бритьем сообщил мне городскую сенсацию. В 8 часов утра прибыла в почтовой карете и остановилась в Слоне Шарлотта Кестнер. Я знал так же хорошо, как он, как весь Веймар, знал и глубоко чувствовал, что значит это имя. Мне больше не сиделось в моих 4 стенах. И прежде, нежели я успел отдать себе отчет в своих действиях, я уже был одет и спешил сюда засвидетельствовать вам свое почтение. Почтение незнакомца с родственной судьбой, даже брата, чье существование на иной, мужской, лад, также причастно великой жизни, которой дивится весь мир. Передать вам братский привет человека, чье имя, имя друга и помощника — другие поколения вынуждены будут упоминать всякий раз, когда речь зайдет о геркулесовых подвигах Титана. Шарлотте, несколько неприятно задетой, показалось, что при этих тщеславных словах складка вокруг губ доктора Риммера углубилась, Словно в его претенциозном требовании к потомству уже заключалось сомнение в том, что оно таковое выполнит.